Музей действительно был недалеко. Короткая анфилада из пары небольших залов, вдоль стен которых стояло множество хрупких деревянных витрин с застекленным верхом. Вообще, похоже, судя по большому количеству совершенно не пострадавших помещений, факультет артефакторики был отдан оборонявшимся магами практически без боя. В музее также царил какой-то противоестественный для полуразрушенного здания, в котором когда-то кипела отчаянная схватка, порядок. Здесь не было даже вездесущей пыли, от которой, по всей видимости, была наложена какая-то мощная магическая защита. Впечатление полного порядка портило только несколько раскрытых настежь витрин с поднятым стеклом и отсутствующими под ними экспонатами. Клинок безумной радуги, наклонившись, прочла расположенную в углу одной из таких раскрытых витрин табличку София. «Я же говорю, что оружия здесь быть не может. Это академия, а не казарма. Поэтому, когда нахлынула волна, более-менее нормальная, хоть и несколько устаревшее оружие было только у учащихся и преподавателей боевого факультета. Остальные же вооружались кто чем мог. Вот и из музея все, что можно было использовать для боя, вытащили». «Все?» – изумилась София, разглядывая стоящую рядом с разграбленной пару витрин. В одной из них на специальной подушечке лежал довольно широкий, прямой обоюдоострый меч с простой гардой, на концах которой были изображены лица в театральных масках. Рядом с ним, в несколько уступающей по размерам витрине, лежал небольшой изящный стилет, почему-то гламурно-розового цвета. «Меч лицедея и кинжал чистой любви», прочла она таблички под ними. Этот меч был создан одним весьма могущественным артефактором, умелым бойцом и страстным театралом, не дожидаясь вопроса, сообщил Валенштайн. Маг как-то обратил внимание, что во время театральных боев актеры крайне плохо и неумело отыгрывают сцены схваток, и создал этот меч. Стоит даже совершенно не умеющему сражаться человеку взять его в руки, как он немедленно становится бойцом высочайшего класса. Меч сам водит его руками, руководит сражением и в конце неизменно поражает противника своего хозяина точно в сердце, не причиняя при этом ему ровно никакого вреда. «А кинжал?» – спросила Фи, заинтересованно поглядывая на изящную и красивую игрушку в соседней витрине. «Мерзость это! Лучше не трогай!» – скривился маг. «Кто его создал, я не знаю. Но этот тип был явно больным на всю голову». «А все же, любопытно», не сводя взгляда заинтересовавшего его предмета, потребовал уточнений Фи. «Если двое одновременно прикоснутся к этому кинжалу, они навсегда и беззаветно полюбят друг друга». «Да, очень интересно», примериваясь как половчее взломать стеклянную крышку витрины, пробормотала София, бросая хищные взгляды на отошедшего в дальний угол и что-то там рассматривающего Рао. «Не советую», – коротко предостерег ее от опрометчивых действий маг. «Он недаром называется кинжалом чистой любви. При всей силе чувств, тот, кто к нему прикоснется, никогда не будет способен ни на что большее, чем нежный поцелуй в щеку». «Это как?» – подозрительно уставилась на Валенштайна Фи, приостановив, однако, попытки разбить оказавшееся очень прочным стекло рукоятью своего кинжала. «Ну, мужчины теряют возможность... Сама понимаешь, какую. Навсегда, безвозвратно, и никакие лекарственные или магические средства ее не восстанавливают. А девушки и женщины, они становятся вечными девами. Проклятие Гури. То есть, хоть на секунду взявшие в руку этот кинжал женщины приобретают вечную молодость, но при этом их девственная плева становится очень прочной, толстой и приобретает просто невероятные регенеративные способности». Способна полностью восстанавливать любые повреждения буквально за несколько часов. Заметно смущаясь, полушепотом ответил маг. Да и чтобы повредить ее, требуются немалые усилия. Не всякий скальпель возьмет. Причем происходит это даже в том случае, если на момент соприкосновения с кинжалом она у женщины отсутствует. Фу, гадость! Испуганно отшатнулась от витрины София. А почему эту мерзость не уничтожили? Или хотя бы не заперли в каком-нибудь сейфе? А вдруг кто-нибудь случайно разобьет витрину и соприкоснется? Стекло зачаровано на прочность, с улыбкой ответил Валенштайн. А вдруг случайно стукнет посильнее? Фи с испугом рассматривал небольшие трещинки на стекле, возникшие от ее ударов. Маг только улыбнулся, меж тем основная часть группы тоже разбредлась по музею, и вскоре ему пришлось переходить от одной витрины к другой, играя роль экскурсовода. Подписи на табличках под экспонатами по какой-то неведомой причине содержали только названия хранящихся там предметов и не имели никакой информации об их свойствах, Так что наличие знающего человека было абсолютно необходимо. В давно отвыкших от человеческой речи залах музея то и дело раздавался спокойный и размеренный голос, дающего необходимые пояснения Валенштайна. Кольцо без магии. По задумке создателя, при активации должно создавать вокруг себя зону диаметром около 10 метров, в которой невозможна никакая магия. К сожалению, он не учел, что его кольцо также насквозь магическое, и потому, оказавшись без магии, оно немедленно отключается, за доли секунды потеряв весь свой запас магии. Безразмерная веревка способна растягиваться на практически неограниченную длину, к сожалению, обладая значительным недостатком. При активации становится идеально гладким телом, так что любой завязанный узел немедленно расплетется, а сама веревка выскальзывает из любого, даже самого надежного захвата. «А это что такое?» – удивленно воззрилась на очередную витрину Ольга. Под зачарованным стеклом лежал самый обыкновенный, на первый взгляд, мужской носок, примерно 42-го размера. «Носок универсальный», – прочла она надпись под экспонатом. «О, это уникальный и весьма полезный артефакт», – заулыбался пришедший на ее зов архимаг. «Этот носок никогда не теряется, не способен порваться и всегда остается чистым и без запаха, сколько его ни носи. Но главное его преимущество заключается в том, что надетый в пару к любому другому, он немедленно становится его точной копией, так что у владельца никогда не будет проблем с поиском парных носков». «А он только для мужчин подходит?» – заинтересовалась девушка. «Или может и женские носочки подменить?» «Тут же написано – универсальный. Просто его последний владелец был мужчина. Вот он так и выглядит». «Полезная вещь!» – хозяйственно заметила Ольга, вскрывая витрину и укладывая магический носок себе в сумочку. «А кроме носка здесь еще полезные вещи имеются?» Видя, что маг полностью сдержал свое обещание, и в пустынной академии пока не видно никаких опасностей, да и обещанные артефакты имеются, сменил гнев на милость Рао. «Ну, это все же музей. Сюда попадали в основном различные курьезы, малоприменимые в жизни. Действительно полезных вещей сюда, разумеется, никто не отдавал. Хотя кое-что найти можно». Валенштайн прошел во второй зал и неспешно прошелся вдоль длинного ряда витрин. «А вот и он. Короткий пас». И стеклянная крышка ушла наверх, открывая доступ к содержимому витрины. В руках мага появилась довольно длинная, примерно в 2 локтя, тщательно отшлифованная деревянная палка около пары сантиметров в диаметре. «Жезл контактного исцеления», – торжественно объявил Валенштайн. «Одна из поделок шуток великого целителя Рициалиса, способен исцелять практически любые ушибы, порезы, растяжения, переломы и даже довольно серьезные ранения. Отрубленной руки, конечно, не отрастит, но вот порезанный живот залечить может вполне. Был сделан по заказу Марка Буассе, владельца одной из знаменитых воинских школ». «И как им пользоваться?» Разглядывая такой простой на вид артефакт, поинтересовался Роман Зинченко, поправляя висящий на плече автомат. После полученного им в самом начале их пребывания в новом мире плевка бронехода, этот спецназовец начал живо интересоваться всем, что было хоть как-то связано с магической медициной. По всей видимости, скорость, с которой Арейша избавила его от последствий ранения, произвела на него немалое впечатление. «Элементарно. Берешь и бьешь». «Кого бьешь?» – не понял сержант. «Травмированного», – коротко пояснил архимаг и, видя недоумение в глазах своих собеседников, решил объяснить поподробнее. Этот жезл был создан по заказу основателя одной из лучших и наиболее суровых воинских школ империи. По мнению Буассе, если его ученик подставился так, что получил травму, он заслуживает самого сурового наказания. В то же время, не разбрасываться же учениками, оставляя их без лечения или тратя драгоценное учебное время, ожидая, пока глупый ученик соизволит выздороветь самостоятельно. Вот он и совместил 3 в одном, заказав этот жезл. Если кто-то из его учеников на тренировках получал какое-либо ранение или травму, Марк лупил его своим жезлом до полного исцеления. Точнее, почти полного, так как жезл исцеляет все, кроме тех синяков, которые нанесены им самим. Какой интересный и полезный артефакт, — немедленно заинтересовалась София. «Я беру его себе, никто не против?» С этими словами она, не дожидаясь ответа, выхватила жезл из рук не сопротивлявшегося архимага и обвела торжествующим взглядом всех присутствующих. «Если кто поранится, обращайтесь. Для друзей палкотерапия бесплатна», — гордо заявила девушка, обеими руками сжимая свою добычу. Видя ее радость, спорить с ней никто не рискнул. Правда, у всех присутствующих в зале, при виде радостно поблескивающих глаз темной жрицы, практически одновременно мелькнула мысль, что теперь заболевать или получать травмы стало вдвойне нежелательным. После тщательных поисков удалось отыскать еще пару небесполезных предметов в пути. Ими стали сапоги-мухи, позволяющие ходить по практически вертикальным поверхностям. Правда, аналогичных перчаток, к сожалению, не прилагалось, так что если на этой вертикальной поверхности не было зацепов для рук, подобный способ передвижения грозил переломом позвоночника. И еще одной добычей стало кольцо безмолвия, небольшое медное кольцо с оставленным в него темно-синим непрозрачным камнем, которое при активации заглушало все звуки, издаваемые его носителем. Недостатком этого кольца было то, что действовало на обе стороны, так что во время его использования владелец кольца также становился абсолютно глух. На этом, собственно, пригодные для использования путешественниками ресурсы музея кафедры артефакторики и закончились. Нет, там было еще множество забавных, интересных и ценных, с точки зрения пошедшего на их изготовление количества золота и драгоценных камней, артефактов. Однако все они были либо не нужны, либо обладали неприятными побочными свойствами, сводившими на нет всю их потенциальную ценность. Так что вскоре путники не без сожалений покинули музей и вновь двинулись по пыльным коридорам полуразрушенного замка. «Слушай, а может здесь еще где-нибудь что-нибудь полезное можно найти?» Посещение музея здорово расстроило Ольгу. Точнее, не само посещение, а то, что обнаруженного ею в дальнем углу прелестнейшего ювелирного изделия по имени «Диадема истинной красоты», делающего надевшую ее даму абсолютно неотразимой для мужского взора, оказались столь неприятные побочные свойства, что ее пришлось оставить на месте, даже ни разу не примерив. Эта корона действительно превращала надевшую ее девушку в истинную красавицу, но, увы, вызванные короной восхищения и симпатии, стоило только эту корону снять, немедленно обращались в свою полную противоположность, так что просто восхитительнейшее произведение древних ювелиров так и осталось ни разу не примеренным, что, разумеется, здорово подпортило настроение обеим присутствующим в отряде девушкам. Ведь это же настоящая магическая академия, здесь маги учились, тут ведь могучие артефакты должны на каждом углу валяться, в каждой лаборатории на полках стоять, а мы только в какой-то музей зашли, и все. На чем же вы своих учеников обучали? Чем-то они ведь в лабораториях своих занимались? Оль, понимаешь, это ведь была именно академия, не склады магического производства, не армейское оружейное. Здесь в основном именно учили, ну и еще немного вели исследования. А потому более-менее практически применимых артефактов тут особо-то и нет. Ну вот, например, он распахнул украшенную сложной резьбой дверь, мимо которой они проходили. Кафедральная лаборатория факультета артефакторики. Глазам девушки предстал полный хаос из перемешанных и вдребезги разбитых колб, каких-то сложных механизмов и остатков сломанной мебели. Толстый слой пыли прикрывал осколки множества хитиновых панцирей и проломленный человеческий череп с отсутствующей нижней челюстью. Кто бы ни был этот человек, похоже, он взял с монстров немалую плату за свою жизнь, с уважением подумала о погибшем Ольга. Да, не совсем удачный пример. Хотя нет, вполне удачный. Зайдя в разгромленную лабораторию, Валенштайн извлек из-под стола какой-то предмет, больше всего похожий на кубик мутного белого стекла, с торчащими из него во все стороны тупыми прозрачными отростками. Вот, пожалуйста, целый, невредимый и вполне рабочий кардиометр позволяет с весьма высокой точностью измерять напряженность магического поля зачарованных предметов. «Нужен?» Он протянул кубик Ольге. «Зачем мне?» – изумилась девушка. «Не знаю, но если поискать по лабораториям, то таких или других аналогичных артефактов здесь можно найти еще много. А вот более-менее применимые в обычной жизни, а не научных или учебных целях, это в музей. Правда, мои ученики имели кое-какое вооружение. Боевые жезлы, пусть и несколько устаревшей конструкции, но все равно довольно неплохие. Это бессмысленно». Увидев загоревшиеся глаза спецназовцев, услышавших о возможностях приобретения дополнительного оружия, поспешил он развеять ложные надежды. «Во-первых, в хаосе битвы мы потеряли друг друга, и где находятся их тела, мне неизвестно. А во-вторых, даже если мы обыщем всю академию, что займет весьма немалое время, их жезлы будут для нас совершенно бесполезны. Каждый жезл настраивается индивидуально под владельца и не работает в чужих руках. Помолчав, он нехотя добавил. В принципе, я мог бы попробовать произвести их перенастройку. Как руководитель кафедры, я знал необходимые коды. Но это дело сложное, долгое, не очень-то благородное по отношению к их погибшим владельцам. И главное, совершенно без гарантии успеха. А куда мы тогда сейчас идем? Сделанным безразличием поинтересовался Рао. Все полезные артефакты мы, по твоим словам, уже взяли, а ничего более ценного здесь нет. А выход вроде как в другой стороне находится. В центральную башню. Посмурнев, ответил Валенштайн. Есть еще один артефакт. Один боевой жезл новейшей модели, который не нуждается в какой-либо перенастройке и местонахождение которого мне доподлинно известно. Мы идем за ним.